Первым вошел крепкий мужчина лет 50 с квадратным подбородком и цепким взглядом из-под кустистых бровей, председатель райисполкома Сабуров Павел Тимофеевич. За ним, худощавый татарин средних лет с аккуратно подстриженной бородкой, представитель комиссии по землепользованию Фаизов Галим Ахметович. Третьим, молодой человек с комсомольским значком и папкой бумаг под мышкой, секретарь партячейки Бугульминского района Столяров Виктор Павлович. Замыкал процессию грузный мужчина с пышными усами, председатель районного профсоюза нефтяников Карпов Степан Егорович. «Добро пожаловать, товарищи!» Я вышел вперед, протягивая руку. Краснов Леонид Иванович, руководитель промысла. Рукопожатия были сухими, официальными. Гости настороженно оглядывали палатку, заставленную картами, чертежами и образцами оборудования. «Располагайтесь», я указал на места за столом. «Чай уже готов, погрейтесь с дороги». «Нам не до чаев, товарищ Краснов», Сабуров остался стоять, расстегивая тулуп. «У нас серьезные вопросы, тем более стоит обсудить их в комфортной обстановке». Я сохранял доброжелательную улыбку. «Уверяю, мы открыты для диалога». Неохотно, но гости расселись. Лапин разлил чай по кружкам. Пар поднимался в прохладном воздухе палатки. Сабуров первым нарушил молчание. «Товарищ Краснов, до нас дошли сведения о масштабном строительстве нефтепровода и узкоколейки через земли нашего района. Однако никаких согласований с местными органами власти произведено не было, а также о бесконтрольной вырубке лесов», добавил Фаизов с сильным акцентом. «Крестьяне из деревни Куакбаш жалуются, что ваши рабочие рубят лес, не спрашивая разрешения». Молодой Столяров подался вперед. «Кроме того, нарушается трудовое законодательство. Рабочие трудятся по 12 часов, без должной организации партийно-массовой работы. Профсоюзная ячейка отсутствует. И условия труда не соответствуют нормам», завершил Карпов, поглаживая пышные усы. «Жилье временное, медицинское обслуживание примитивное». Я выслушал все претензии, не перебивая. Затем медленно отпил чай из кружки, собираясь с мыслями. «Товарищи», начал я спокойно, «ваша озабоченность понятна, однако позвольте внести ясность. Во-первых, наш промысел действует на основании постановления Совнаркома и под контролем Наркомата тяжелой промышленности. Вот соответствующие документы. Я выложил на стол папку с бумагами, скрепленными печатями. Во-вторых, о вырубке лесов. Мы действуем строго в пределах выделенных участков. Взгляните на карту». Я развернул перед ними схему лесных наделов. Красным отмечены зоны, согласованные с главлесхозом республики. Фаизов недоверчиво изучал карту. А почему местное лесничество не в курсе? Копии документов направлялись и в районное лесничество, вмешался Рихтер, доставая дубликаты бумаг. Вот квитанции об отправке. К сожалению, связь в зимних условиях не всегда надежна. Сабуров нахмурился. Допустим, формальности соблюдены, но вы не считаете нужным ставить в известность местные власти о своих планах? Мы узнаем о строительстве нефтепровода от крестьян, а не от вас. В этом вы абсолютно правы, товарищ Сабуров, я покаянно кивнул. Здесь мы действительно допустили оплошность. В условиях авральной работы не уделили должного внимания информированию местных органов власти. Приношу свои извинения. Этот маневр немного смягчил атмосферу. Сабуров, похоже, не ожидал такого признания ошибки. Что касается условий труда, продолжил я, то они действительно тяжелые, но временные. В наших ближайших планах строительство постоянного поселка со всей необходимой инфраструктурой. Я развернул план будущего поселка с жилыми домами, столовой, клубом, школой и больницей. Мы начинаем с нуля, в тайге, в экстремальных условиях. Но цель оправдывает временные трудности. Страна нуждается в нефти, товарищи. Особенно сейчас, когда индустриализация в разгаре. Столяров, разглядывая план, спросил, а где будет размещаться партийный комитет и помещение для собраний? Вот здесь я указал на здание в центре поселка. Предусмотрен клуб с залом на 200 мест для собрания и политзанятий. Рядом помещение для партийного и профсоюзного комитетов. Карпов хмыкнул. На бумаге все гладко. А на деле? На деле мы уже подготовили площадку под первые капитальные строения. Я кивнул Рихтеру, и тот развернул график строительства. К весне планируем завершить первую очередь жилых домов. Но для ускорения работ нам нужна помощь района. Какая именно помощь? Насторожился Сабуров. Рабочие руки, строительные материалы, содействие в организации снабжения, я перечислял, загибая пальцы. Взамен промысел готов обеспечить постоянной работой не менее 300 жителей района с достойной оплатой. Кроме того, инфраструктура, которую мы создаем, будет служить всему району. Фаизов скептически покачал головой. А как насчет татарских деревень? Ваша стройка затрагивает их интересы. Мы готовы привлекать к работе всех желающих, независимо от национальности, твердо сказал я. Более того, предлагаем заключить соглашение о поставках дров и продовольствия из окрестных деревень для нужд промысла. Я перешел к конкретным цифрам. Нам требуется ежемесячно не менее 20 кубометров дров, тонны мяса, 5 тонн картофеля и овощей. Платить будем по государственным расценкам, но без посредников, напрямую поставщикам. Глаза Фаизова заинтересованно блеснули. Это существенно помогло бы крестьянам. А что с партийно-политической работой? Не унимался Столяров. Необходимо организовать ячейку, наладить агитацию. Полностью поддерживаю. Я повернулся к молодому партийцу. Более того, предлагаю выделить помещение под красный уголок уже сейчас, не дожидаясь строительства клуба, и буду признателен за помощь в организации политзанятий. Столяров явно не ожидал такой поддержки и слегка растерялся. Конечно, мы направим инструктора, а профсоюзная организация, подал голос Карпов. Организуйте выборы правкома в ближайшее время, предложил я. Мы обеспечим все условия. Более того, профсоюз должен участвовать в распределении жилья и путевок в дома отдыха, когда начнем их получать. Карпов удовлетворенно кивнул, поглаживая усы. Я почувствовал, что напряжение ослабевает. Пора переходить к конкретике. Товарищи, предлагаю заключить официальное соглашение между промыслом и районом. Подробно прописать взаимные обязательства, сроки, ресурсы. Это позволит избежать недоразумений в будущем. Сабуров с минуту обдумывал предложение, затем медленно кивнул. Разумно. Но сначала хотелось бы осмотреть стройку, увидеть условия работы своими глазами. С удовольствием проведу экскурсию. Я поднялся из-за стола. Покажу буровые, временный поселок, трассу будущего нефтепровода. Заодно увидите масштаб и значимость проекта. Через 10 минут мы уже шагали по заснеженной территории промысла. Я намеренно вел гостей сначала к действующим скважинам, чтобы впечатлить их реальными результатами. Вот она, наша гордость. Я указал на основную скважину, где из превентора контролируемой струей текла темная нефть, наполняя временное хранилище. Дебит – 40 тонн в сутки. И это только начало. Глаза Сабурова расширились при виде нефтяного потока. Впечатляет. И сколько таких скважин планируете? Не менее 20 на первом этапе, ответил я. А в перспективе – несколько сотен по всему месторождению. И все будут давать столько нефти? Недоверчиво спросил Карпов. Некоторые даже больше. Я показал на геологическую карту, которую предусмотрительно взял с собой. По оценкам наших специалистов, это крупнейшее месторождение в стране. Эта фраза произвела должное впечатление. Даже скептически настроенный Фаизов с уважением посмотрел на карту. Дальше мы осмотрели временный поселок. Я не скрывал проблем. Тесноту бараков, отсутствие полноценной столовой, примитивную баню. Но тут же показывал размеченную территорию будущего постоянного поселка, где уже велась подготовка фундаментов для первых домов. К весне первые семьи смогут переселиться в нормальное жилье, пообещал я. А пока делаем, что можем в таежных условиях. У трассы будущего нефтепровода мы встретили бригаду землекопов под руководством колоритного бригадира Тимофеева, бородатого великана в потертом полушубке. Он степенно поздоровался с районным начальством и подробно, со знанием дела, объяснил технологию рытья траншеи в промерзшем грунте. Трудно. Конечно, гудел его бас, но справляемся, норму перевыполняем, кормит хорошо, платит вовремя. Эти простые слова произвели на Карпова большее впечатление, чем все мои аргументы. Профсоюзный лидер одобрительно кивал, что-то записывая в блокнот. Завершили экскурсию у строящейся узкоколейки, где рабочие укладывали первые секции рельсов на подготовленное полотно. «Дорога жизни», — пояснил я. По ней будем доставлять все необходимое для промысла и вывозить нефть до завершения строительства трубопровода. Сабуров внимательно наблюдал за работой. А местных привлекаете? Конечно, я указал на группу татар, работавших на укладке шпал. Вон, бригада из Куакбаша. Бригадир Ахмедзянов, толковый мужик, до революции на железной дороге работал. Фаизов с интересом посмотрел в указанном направлении и даже обменялся несколькими фразами по-татарски с рабочими. Когда мы вернулись в штабную палатку, Настроение делегации заметно изменилось. Сабуров уже не выглядел таким суровым. Карпов разговорился с Рихтером о технических деталях строительства, а Столяров увлеченно составлял план политзанятий. «Что ж, товарищ Краснов», — подвел итог Сабуров, снова усаживаясь за стол. «Масштаб работ действительно впечатляет, и значение для района, безусловно, огромное, но процедуры надо соблюдать». «Абсолютно с вами согласен», — кивнул я. «Предлагаю следующее. Мы предоставляем всю необходимую документацию в райисполком и получаем официальное разрешение на проведение работ. Одновременно заключаем соглашение о сотрудничестве. Выгода будет взаимной». «Разумный подход», — Сабуров повернулся к коллегам. «Какие мнения, товарищи?» «Необходимо срочно организовать партичейку на промысле», — заявил Столяров, «и проводить регулярные политзанятия». «Согласен», — я кивнул. «Глушков, подготовьте списки коммунистов и сочувствующих. Выделите помещение под красный уголок. Профсоюзную организацию тоже надо создать», — напомнил Карпов. «И наладить культурно-массовую работу». «Безусловно», — поддержал я. «Лапин, найдите гармонию и организуйте художественную самодеятельность. Для начала хотя бы стенгазету и хор. А как насчет привлечения местного населения?» — поинтересовался Фаизов. «Особенно из татарских деревень. Составим список необходимых специальностей», — ответил я, — «и объявим набор через сельсоветы. Платить будем по тарифным ставкам, без задержек». Сабуров удовлетворенно кивнул. «Хорошо, подготовьте документы к завтрашнему дню. Я отправлю нарочного, а на следующей неделе пришлем комиссию для более детальной проверки». На том и порешили. Напряжение окончательно спало, и даже суровый Карпов расщедрился на улыбку, когда Лапин предложил по второй кружке чая. Перед отъездом Сабуров отвел меня в сторону. «Послушайте, Краснов, я ведь не против развития района. Наоборот, всеми руками за. Но нужно соблюдать порядок. Мы тут власть представляем, понимаете?» «Понимаю, Павел Тимофеевич», — искренне ответил я. «И признаю свою ошибку. Слишком увлекся технической стороной, упустил организационную. Исправимся». «То-то же», — Сабуров похлопал меня по плечу. «Работайте, но в следующий раз сначала согласовывайте, потом делайте». Когда сани с районным начальством скрылись за поворотом заснеженной дороги, Рихтер покачал головой. «Ловко вы их, Леонид Иванович. Думал, остановит работы». «Не остановит», — я усмехнулся. «Они прекрасно понимают значимость промысла для района. Просто хотели показать свою важность. И правильно, между прочим. А партичейка?» — с сомнением спросил Глушков. «И профсоюз организуем в кратчайшие сроки», — решительно ответил я. «Это не помеха, а помощь в работе. Через профсоюз можно решать вопросы со снабжением, через партичейку выбивать ресурсы у вышестоящих организаций. А с татарами?» — Лапин вопросительно поднял брови. «Они неохотно идут на стройку. Заинтересуем», — я хлопнул его по плечу. «Повысьте оплату для тех, кто приводит родственников, и организуйте питание с учетом их обычаев, без свинины». Рихтер с уважением посмотрел на меня. «Далеко вы смотрите, Леонид Иванович?» Я пожал плечами. «Просто понимаю, что без поддержки местного населения и властей нам не справиться. Один в поле не воин, даже если за тобой наркомат». Вечером того же дня ко мне зашла Зорина с медицинским отчетом. Впервые за долгое время она улыбнулась. «Слышала, вы успешно отбились от районного начальства». «Не отбился, а договорился», — поправил я, жестом приглашая ее присесть. «Враждовать с местными властями — последнее дело». «Мудрый подход», — она положила на стол папку с отчетом. «Кстати, у меня хорошие новости. Заболеваемость снизилась на 20%. Профилактические меры дают результат». «Это ваша заслуга, Мария Сергеевна», — искренне сказал я. Она слегка покраснела. «Просто делаю свою работу, как и все мы». Я указал на карту промысла, испещренную пометками. «Начинаем превращать временный лагерь в постоянный поселок. Кстати, нужно ваше мнение о размещении больницы». Она с интересом посмотрела на план. «Можно?» «Конечно». Зорина склонилась над картой, и я почувствовал легкий аромат ее волос, простое земляничное мыло, такая редкость в таежных условиях. «Вот здесь, на возвышенности, будет лучше всего». Она указала точку на карте. «Хорошая вентиляция, удаленность от промышленной зоны, но достаточная близость к жилым кварталам». «Согласен», — я сделал пометку. «Что еще нужно предусмотреть?» «Отдельный изолятор для инфекционных больных, Она задумчиво изучала план, аптечный склад и обязательно водопровод с горячей водой. Мы увлеченно обсуждали детали будущей больницы, почти касаясь друг друга плечами. Напряжение последних дней постепенно уходило, и я заметил, что она уже не сторонится меня, как прежде. «Маша», — решился я наконец, — «насчет того разговора». Она подняла глаза. «Я слышала, как вы говорили с Сабуровым. Признаю ошибку, исправлюсь». «Хороший подход, это относится не только к работе», — тихо сказал я. «Люди меняются, Маша, иногда кардинально». Она помедлила, затем осторожно коснулась моей руки. «Знаете, я, пожалуй, готова дать шанс и себе, и вам». Это был маленький, но важный шаг навстречу. Битва за инфраструктуру продолжалась, но теперь на этом фронте наметился прорыв. Глава 21. Хранилище. С отъездом районного начальства жизнь на промысле вернулась в привычное русло. Но привычное не значило спокойное. Каждый день приносил новые проблемы, требовавшие немедленного решения. На четвертый день после визита делегации ко мне в штабную палатку влетел встревоженный Валиулин. «Леонид Иванович, хранилища переполнены», он тяжело дышал, словно бежал всю дорогу от буровой. «Вторая скважина дает больше нефти, чем мы ожидали, а третья вот-вот заработает. Я отложил документы, которые готовил для райисполкома. Насколько критична ситуация? Земляные амбары заполнены на 90%. Временные деревянные емкости тоже почти полны. Еще сутки-двое, и придется останавливать добычу». Я прикинул в уме. Остановка скважин означала не только срыв плана добычи, но и технические осложнения при последующем запуске. Промоина в пласте могла закупориться, а высокое давление создавало риск выброса. «Срочно соберите Рихтера, Кузьмина и Островского», – распорядился я. «Выходим на площадку за сараями через 15 минут». Когда я вышел на морозный воздух, день уже клонился к вечеру. Низкое зимнее солнце окрашивало снег в розоватые тона. Над буровыми вышками клубились облака пара, поднимающегося от горячей нефти. Я прошел мимо существующих хранилищ. Земляные амбары, вырытые в промерзшем грунте и обложенные бревнами, действительно были заполнены почти до краев. Темная нефть поблескивала на солнце маслянистой поверхностью. Временные деревянные емкости, сооруженные из толстых бревен по принципу срубов, тоже были заполнены до опасного уровня. На свободной площадке за сараями уже собрались вызванные специалисты. Рихтер, как всегда, в потертом кожаном реглане с меховым воротником, поднятым до ушей. Кузьмин в телогрейке, нахлобученной ушанке и с обмерзшими усами. Островский кутался в длинный шарф, поверх которого надел лабораторный халат, делавший его похожим на пингвина. «Товарищи, я сразу перешел к делу. У нас критическая ситуация с хранением нефти. Нужны новые емкости, причем срочно. За сутки ничего капитального не построишь», — покачал головой Кузьмин, поправляя ушанку. «Даже новый земляной амбар не выкопать, грунт промерз на метр в глубину. А что если устроить резервуары по принципу ледников?» – предложил Рихтер. «Двойные стены из бревен, пространство между ними забить снегом с соломой, внутренние стенки обмазать глиной с известью». Я кивнул. «Идея хорошая, но как быть с герметичностью? Обычная глина не удержит нефть. Можно использовать мой новый состав», – оживился Островский. «Я как раз экспериментировал с битумной мастикой для защиты труб. Если добавить в нее измельченный асбест и каменноугольную смолу, получится отличный гидроизоляционный материал». «Сколько времени займет изготовление?» – спросил я. «При наличии компонентов понадобится сутки», – Островский поправил сползающий шарф. «Смола у нас есть, асбест тоже. Нужен только котел для разогрева. Возьмите паровой котел от старой буровой», – предложил Рихтер. «Он все равно на списание идет». Я обвел взглядом площадку, мысленно прикидывая размеры будущих хранилищ. «Кузьмин, сколько людей можете выделить на строительство?» «Бригаду плотников, человек 15», – почесал в затылке мастер. «Еще можно снять временно землекопов с трассы нефтепровода. Делайте». «Рихтер, набросайте схему конструкции». «Островский, займитесь составом для гидроизоляции». «Валиулин, проследите за уровнем в существующих хранилищах. Если нужно, организуйте круглосуточное дежурство». Когда все разошлись, я остался один на площадке, всматриваясь в заснеженное пространство. «Здесь должны вырасти новые емкости для хранения нефти. Временное решение, но жизненно необходимое сейчас. К утру Рихтер представил детальные чертежи новых хранилищ. Конструкция напоминала огромные деревянные бочки квадратного сечения, двойной сруб из бревен с засыпкой между стенками. Внутренние размеры – 6 на 6 метров, высота 3 метра, пояснял он, водя карандашом по чертежу. Общий объем около 100 кубометров на каждую емкость. При строительстве 4 таких получим запас на 2 недели интенсивной добычи. Одно чем гидроизолировать будем? Спросил я, изучая схему. Тройной настил из бревен, пространство между ними заполняем глиной, сверху слой гидроизоляционного состава Островского. Кровля, двускатная, с люком для отвода газов. Учитывая высокое содержание сероводорода, вентиляция критически важна. Я одобрительно кивнул. Хорошо, но нужна система подогрева. При нынешних морозах нефть может загустеть. Рихтер улыбнулся в бороду. Уже предусмотрел. Вот здесь, он указал на чертеж, будет проходить змеевик из труб. По нему пустим отработанный пар от паровых машин. Двойная выгода. И нефть не замерзнет, и утилизация отходящего тепла. В тот же день закипела работа. Стук топоров разносился по всему промыслу. Бригада Кузьмина валила лес на ближайшие делянки, распиливала бревна и доставляла их на строительную площадку. Другие рабочие рыли траншеи для паропроводов, расчищали снег, готовили глину, разогревая ее кострами. Я переходил от одного участка к другому, контролируя ход работ. Рядом с будущими хранилищами Островский организовал импровизированную лабораторию под открытым небом. В большом котле, установленном на кирпичную кладку, булькала черная масса. Его фирменный гидроизоляционный состав, как продвигается? Спросил я, подходя к котлу. Химик, перепачканный сажей, поднял на меня воспаленные от недосыпа глаза. Варится, Леонид Иванович. Еще пара часов, и первая партия будет готова. Добавил немного олифы для эластичности, а то при перепадах температур обычный битум трескается. Объема хватит, на первое хранилище точно. Для остальных придется варить новые порции. Островский помешал бурлящую массу длинным шестом. Кстати, обнаружил интересный эффект. Сероводород вступает в реакцию с железом котла, образуя сульфид. Это может быть полезно для дальнейших исследований. Я оставил химика колдовать над котлом и направился к строительной площадке. Там уже возвышался первый венец будущего хранилища. Массивные бревна, уложенные в квадраты, надежно скрепленные в углах. Плотники работали слаженно, без лишних слов передавая друг другу инструменты. Кузьмин, руководивший работами, подошел ко мне, вытирая пот со лба, несмотря на мороз. «Идем по графику, Леонид Иванович. К вечеру первый сруб доведем до полной высоты. Завтра начнем второй. А внутренняя обшивка, уже готовим доски. Как только Островский даст свою смолу, сразу начнем обработку». Работа кипела весь день. К вечеру я снова обходил объекты с Рихтером. «Первое хранилище завтра к обеду будет готово», — докладывал главный инженер, потирая озябшие руки. Но есть проблема с отводом газов. При таком объеме нефти сероводород будет скапливаться в опасных концентрациях. Что предлагаете? Вертикальные вытяжные трубы с принудительной вентиляцией. Рихтер показал эскиз. По принципу шахтных, воздух будет подсасываться через одни отверстия, выходить через другие. Хорошо, внедряйте. И еще, я задумался, вспоминая нечто важное из будущего. Нужно организовать громоотводы. Сероводород легко воспламеняется, а наша тайга весной богата на грозы. Дельная мысль, кивнул Рихтер. Включим в проект. К утру следующего дня первое хранилище уже обретало завершенный вид. Внешний сруб достигал полной высоты, внутренний тоже почти закончили. Пространство между стенами усиленно заполняли утеплителем, смесью соломы со снегом, утрамбовывая деревянными колотушками. Островский, не спавший всю ночь, представил первую партию своего состава, густую массу, пахнущую дегтем и еще чем-то химическим. «Выдержит любой мороз и любую нефть», — с гордостью заявил он, демонстрируя образцы досок, покрытых составом. Специально проверял при минус 30, не трескается. Бригада маляров под руководством Сидорчука, бывшего иконописца из Мстеры, приступила к обработке внутренних поверхностей хранилища. Едкий запах разогретой смолы разносился по всему промыслу. «Несите горячим, наносите тонким слоем, растирайте щетками», — командовал Сидорчук, демонстрируя искусство, пришедшее из иконописной мастерской. «Так, чтобы ни одной щели не осталось». К полудню поступило тревожное известие от Валивлина. «Основное хранилище переполнено. Пришлось частично перекрыть поток со второй скважины. «Сколько времени у нас осталось?» – спросил я. «При нынешнем режиме – часов 8, не больше. Потом придется останавливать полностью». Я поспешил на строительную площадку. Кузьмин с бригадой заканчивали настил дна в первом хранилище. «Как скоро будет готово?» – спросил я. Плотник выпрямился, потирая поясницу. «Еще часа два на герметизацию дна. Потом надо дать просохнуть хотя бы час. Раньше вечера заполнять нельзя. У нас нет этого времени», – твердо сказал я. «Даю вам 3 часа на все. В 5 часов должны начать заполнение». Кузьмин покачал головой. «Рискованно, Леонид Иванович. Смола может не схватиться как следует. Островский, я подозвал химика. Есть способ ускорить застывание вашего состава?» Ученый потер подбородок, оставив на нем черный след. «Можно добавить катализатор, медный купорос, ускорит полимеризацию. Но это экспериментальный метод, не проверенный в полевых условиях. Действуйте», — решил я. «Выбора у нас нет». Следующие часы превратились в гонку со временем. Бригада плотников завершала работы по герметизации, маляры наносили специальный состав, монтажники устанавливали систему вентиляции. Островский колдовал над своей смесью, добавляя какие-то только ему известные ингредиенты. В 4 часа пополудни, когда зимние сумерки уже начали сгущаться, первое хранилище было объявлено условно готовым. «Условно, потому что в нормальных условиях нужно еще сутки на просушку», пояснял Рихтер. «Но благодаря добавкам Островского, состав схватывается быстрее. Начинаем заполнение», скомандовал я. «Сначала медленно, чтобы проверить на протечки». К хранилищу протянули временный трубопровод от основной скважины. Валиулин лично контролировал процесс. «Открываю задвижку на четверть», доложил он, медленно поворачивая вентиль. Черная вязкая нефть потекла по трубе, заполняя новое хранилище. Первые минуты все напряженно всматривались в дно и стенки, не появятся ли протечки. Но герметизация держала. «Увеличиваю подачу до половины», скомандовал Валиулин, и поток нефти усилился. Через час хранилище было заполнено примерно на четверть. Никаких протечек не обнаружили, но возникла другая проблема – интенсивное выделение газа. «Сероводород», – принюхался Островский. «Концентрация растет быстрее, чем мы предполагали». Рихтер нахмурился. «Вытяжка не справляется. Нужно усилить вентиляцию. Мы срочно установили дополнительные вытяжные трубы и организовали принудительную подачу воздуха с помощью вентилятора, приводимого в движение небольшим паровым двигателем. К полуночи первое хранилище было заполнено на 2/3. Добыча из скважин продолжалась в полном объеме. Но мы понимали, что одной емкости недостаточно. Продолжаем строительство остальных», – распорядился я. «Работаем в 3 смены. Каждые сутки должно вводиться в строй новое хранилище». Следующие дни слились в непрерывный марафон. Плотники, сменяя друг друга, строили новые хранилища. Маляры наносили защитный состав, который Островский варил круглые сутки, экспериментируя с добавками для повышения прочности и эластичности. На 4-й день, когда все 4 запланированных хранилища были введены в строй, произошло непредвиденное событие. В одном из них обнаружили утечку. Нефть просачивалась через дно, несмотря на тройной слой гидроизоляции. «Карстовая полость под фундаментом», — определил Кудряшов после экстренного исследования. «Грунт просел, образовалась пустота. Пришлось срочно перекачивать нефть в другие емкости и укреплять основание хранилища. К счастью, утечка была обнаружена вовремя, и серьезного загрязнения не произошло. Это происшествие заставило нас пересмотреть всю систему хранения. Нужно строить на сваях», — предложил Рихтер. «Вбивать их до коренных пород, минуя карстовые зоны, и организовать систему контроля», добавил я. «Датчики давления в грунте, регулярный отбор проб из контрольных скважин». Однако самой серьезной проблемой оставался сероводород. По мере заполнения хранилищ концентрация газа над поверхностью нефти росла угрожающими темпами. Однажды вечером, наблюдая за факелами, на которых сжигали избыток газа, я внезапно вспомнил давно вынашиваемую идею. «Островский, позвал я химика, который настраивал газоанализатор. Помните, мы говорили об использовании попутного газа?» «Да, планировали построить мини-ТЭЦ», – кивнул он. «Но это в перспективе, когда будут ресурсы и оборудование. А что если начать с малого?» Я указал на ближайший барак, где размещалась столовая. «Установить газовый котел для отопления. Всего одно здание, в качестве эксперимента». Глаза химика загорелись. Интересная идея. У меня как раз готова экспериментальная установка для очистки газа от сероводорода. Небольшая, но для одного котла хватит. На следующий день мы с Рихтером и Островским осматривали столовую, прикидывая, как организовать газовое отопление. «Вот здесь установим котел», — указал Рихтер на угол помещения. «От хранилищ протянем газопровод. Перед котлом установка очистки. А как быть с безопасностью?» — спросил я. «Сероводород чрезвычайно токсичен. Система датчиков и автоматическая отсечка», — ответил Рихтер. «При малейшей утечке подача газа прекращается. Плюс вентиляция и индивидуальные газоанализаторы для персонала». Несколько дней спустя экспериментальная система была готова. Небольшой газовый котел, установленный в специальной пристройке к столовой, соединялся с хранилищами временным газопроводом. Перед котлом располагалась установка очистки, творение Островского, похожие на фантастический агрегат из романов Жюля Верна. «Принцип действия прост», — объяснял химик, демонстрируя устройство. «Газ проходит через ряд фильтров. Сначала механическая очистка от капель нефти, затем химическая абсорбция сероводорода железной стружкой, смоченной щелочным раствором. Насколько эффективно?» — спросил я, осматривая агрегат. «Удаляет до 90% сероводорода», — с гордостью ответил Островский. «Оставшиеся примеси не представляют опасности при сжигании в закрытой камере котла». Настал момент испытания. Собрались все ключевые специалисты промысла. Рихтер лично проверил все соединения, Островский контролировал работу очистной установки, Валиулин отвечал за подачу газа из хранилищ. «Начинаем с минимальной подачи», — скомандовал я, когда все приготовления были закончены. Валиулин медленно открыл вентиль. Газ пошел по трубам, прошел через систему очистки и достиг котла. Рихтер поднес к горелке зажженный факел. Вспыхнуло голубоватое пламя, чистое, без характерной для сероводорода желтизны. «Есть горение», — радостно воскликнул Рихтер. «Чистое, ровное, без копоти». Через полчаса в столовой стало заметно теплее. Старая печь, которую топили дровами, остыла, но температура в помещении не упала, а наоборот, поднялась. «Газовое отопление эффективнее», — довольно заметил Рихтер, проверяя температуру воздуха. «И экономичнее. Используем то, что раньше просто сжигали на факелах. И главное, решаем две проблемы одновременно», — подытожил я. «Утилизируем опасный газ и получаем тепло». Успех первого эксперимента вдохновил всех. На следующий день я собрал техническое совещание. «Товарищи», — начал я, обводя взглядом присутствующих. «Вчерашний опыт доказал, мы можем эффективно использовать попутный газ для отопления. Предлагаю расширить программу и подключить к газовому отоплению все основные объекты – столовую, штаб, больницу, общежитие». «Амбициозно», – заметил Рихтер, – «но выполнимо. Потребуется создать единую систему газопроводов и множество очистных установок». «Островский справится?» – спросил я, глядя на химика. «Если выделите дополнительных людей и ресурсы, то да», – кивнул тот, – «но нужна стандартизация. Сейчас у нас экспериментальная установка, а для массового применения требуется более простая и надежная конструкция. Разработайте проект», — решил я. «И еще одно. Давайте подумаем о следующем шаге. Использовать газ для выработки электроэнергии. Газогенератор?» — Рихтер оживился. «Это уже серьезная инженерная задача». «Именно. Но если справимся, получим автономный источник электроэнергии для всего промысла. Независимость от внешних поставок — огромное преимущество в наших условиях». Совещание завершилось формированием рабочей группы по газификации промысла. В нее вошли Рихтер, Островский, Валиулин и молодой инженер-электрик Хромов, недавно прибывший из Казани. «Вечером того же дня я обходил территорию промысла. Четыре новых хранилища высились темными силуэтами на фоне заснеженного пейзажа. Из вытяжных труб поднимались столбы пара, подсвеченные прожекторами. От хранилищ к столовой тянулась тонкая нитка газопровода, первая ласточка новой энергетической системы. Решение проблемы хранения нефти породило новую инициативу, которая могла кардинально изменить жизнь всего промысла. Используя то, что раньше считалось вредным отходом, мы создавали основу для энергетической независимости. Мысленно я уже видел освещенные электричеством бараки, механизированные буровые, аккуратный поселок с современными удобствами, все это питаемой энергией, которую мы научились извлекать из недр земли. Отбрасывая длинную тень на снегу, я шагал к штабной палатке, где меня ждали новые чертежи и планы. Битва за инфраструктуру продолжалась, но теперь мы перехватили инициативу. Глава 22. поселок. Успех с хранилищами придал мне уверенности для следующего крупного шага – строительства постоянного поселка. Временные бараки, наспех сколоченные в начале экспедиции, не могли обеспечить нормальных условий жизни растущему коллективу. С приближением весны вопрос о капитальном строительстве становился все острее. Ранним утром в понедельник я собрал совещание строительного отдела. В штабной палатке, прогретой буржуйкой до комфортной температуры, разложил подробные планы будущего поселка, еще более детальные, чем недавно. Вот здесь, указал я на карту, расположим жилую зону. Место на возвышенности, защищено от ветров лесным массивом, достаточно удалено от производственных объектов, чтобы избежать загазованности. Геологи подтвердили отсутствие карстовых полостей. Кудряшов согласно кивнул. Пробы грунта показали хорошую несущую способность. Промерзание незначительное из-за песчаной подушки. Идеальное место для фундаментов. Посмотрите план поселка. Я развернул детальный чертеж. Центральная улица с административными зданиями, по бокам жилые кварталы. Первая очередь, 6 общежитий барачного типа, улучшенной конструкции. Затем индивидуальные дома для семейных специалистов. Здесь администрация, столовая и клуб. А вот тут, на небольшом отдалении, больничный городок. Рихтер задумчиво погладил бороду. Материалы, Леонид Иванович, это же не временные постройки. Потребуется огромное количество леса, кирпича, железа. Лес можно заготавливать здесь, ответил я. По договоренности с райисполкомом, нам выделили делянку в 10 километрах отсюда. Для этого создадим специальную бригаду лесорубов. С остальными материалами сложнее. Лапин раскрыл амбарную книгу. По моим расчетам, для первой очереди жилья потребуется 1000 кубометров пиломатериалов, 150 тонн кирпича, 30 тонн кровельного железа, не говоря уже о гвоздях, стекле, фурнитуре. На складах этого нет, а выделенных средств хватит разве что на треть необходимого. Я ожидал этого возражения. Вопрос финансирования – наше слабое место. Деньги пока шли со скрипом. На кирпич у меня другие планы. Я указал на южную окраину будущего поселка. Здесь залежи отличной глины. Организуем собственное кирпичное производство. В 20 километрах отсюда есть старый заброшенный кирпичный завод времен царской России. Оборудование примитивное, но рабочее. Я договорился с райисполкомом о его использовании. Лапин удивленно поднял брови. А рабочие? Привлечем местных, ответил я. Сабуров подтвердил, что в татарских деревнях есть безработные. Особенно сейчас, зимой. При обещанной нами оплате они охотно согласятся. А средства? Не унимался Лапин. Наркомат выделил финансирование только на производственные объекты. Жилой поселок в смету не включен. С этим я тоже разобрался. Я вытащил из папки свежую телеграмму. Наркомтяжпром согласился дополнительно выделить средства на строительство жилья, но с условием, что мы увеличим добычу на 20% к следующему кварталу. Это исключено, воскликнул Валиулин. Без новых скважин такой прирост невозможен. Возможен, возразил я. Мы введем в эксплуатацию третью скважину на 2 недели раньше срока, а на второй скважине заменим насосное оборудование на более производительное. Модель Вортингтона, которую мы заказали еще в январе, должна прибыть со дня на день. Валиулин задумался, затем медленно кивнул. Теоретически, да, но нужно будет работать в 3 смены без выходных. Вот на это и рассчитываю, подтвердил я. Риск оправдан. Без нормального жилья мы не удержим квалифицированные кадры. После долгого обсуждения технических деталей мы приняли решение начать строительство немедленно. Первым делом предстояло наладить лесозаготовку и производство кирпича. Для этого требовалось привлечь дополнительную рабочую силу. На следующий день я отправил Глушкова с небольшой делегацией по окрестным деревням для найма работников. К моему удивлению, через 3 дня вернулись они с отрицательным результатом. «Не идут, Леонид Иванович», – доложил Глушков. «Боятся. Говорят, у нас работа опасная, а в деревне весной своих дел полно. Пришлось самому ехать в Бугульму на переговоры с руководством района». Сабуров выслушал меня внимательно, потом покачал головой. «Не так это просто, товарищ Краснов. Крестьяне, особенно татары, недоверчивы к новому. Видели, как у вас люди от газа страдали? Слухи быстро разносятся. Что предлагаете?» – спросил я. «Нужен авторитетный человек из местных, который будет посредником. У меня есть на примете один. Галиев Мустафа Ахметович, бывший учитель, уважаемый человек, сейчас в колхозе числится. Пригласите его», – согласился я. Мустафа Ахметович оказался пожилым, но крепким татарином с аккуратно подстриженной седой бородкой и проницательными глазами. По-русски говорил с заметным акцентом, но вполне понятно. «Люди боятся», — прямо сказал он после знакомства. «Думают, что нефть — дело шайтана, дышать ею вредно. Поэтому нам и нужен человек, который объяснит, что работа у нас разная. Не всем придется иметь дело с нефтью. Нужны плотники, печники, просто чернорабочие». Галиев задумчиво погладил бороду. «Могу поговорить, но нужны гарантии. Какая оплата? Где жить будут? Как питаться?» Я выложил перед ним детальный план с расценками, описанием условий проживания, питания, медицинского обслуживания. Отдельно подчеркнул, что для мусульман будет организовано питание без свинины. «Справедливо», — кивнул Галиев, изучив документы. «А еще вопрос. Деньги можно вперед давать, семьям нужно на что-то жить. Аванс в размере недельного заработка без проблем», — согласился я. «Остальное еженедельно. Никаких задержек». Мустафа Ахметович медленно поднялся. «Поговорю с людьми. Через 3 дня скажу ответ». Ровно через 3 дня в ворота промысла въехал обоз из 20 подвод. На них приехали около 50 крестьян. Преимущественно мужчины, но было и несколько женщин. Галиев, восседавший на первой телеге, гордо вручил мне список. «Вот, привел. Тут плотники, каменщики, просто работники. Все хорошие люди, не пьяницы». Я выразил благодарность и тут же распорядился о размещении новоприбывших. Для них подготовили отдельный барак, оборудованный нарами в 2 яруса, и установили 2 печи для обогрева. В столовой выделили отдельные столы. С прибытием рабочей силы строительство закипело. Часть людей отправили на заготовку леса, другую часть на восстановление кирпичного завода. Профессиональные плотники начали возведение первого капитального здания будущего поселка, столовой. Решили начать именно с нее, чтобы обеспечить нормальное питание растущему коллективу. Для руководства строительством я пригласил из Казани опытного инженера-строителя Забродина, невысокого, плотного мужчину с военной выправкой и пронизывающим взглядом серых глаз. Он привез с собой целую папку проектов типовых зданий, адаптированных к местным условиям. «У вас тут масштабы, как при строительстве магнитки», — заметил он, осматривая площадку. «Только там сначала завод строили, потом жилье, а вы все одновременно. Необходимость», — пожал я плечами. «Без нормальных условий люди разбегутся, а нам еще год здесь работать, не меньше». Забродин предложил нестандартное решение для ускорения строительства. «Давайте применим щитовую технологию. Будем собирать щиты в специальных цехах, потом монтировать на месте. Так вдвое быстрее пойдет. Идея мне понравилась». Под щитовой цех выделили один из сараев, установили в нем верстаки и необходимое оборудование. Бригада плотников под руководством опытного мастера Ермолаева приступила к изготовлению стандартных деревянных щитов для стен будущих зданий. Основной проблемой оставалось финансирование. Выделенных наркоматом средств катастрофически не хватало. Пришлось искать нестандартные решения. Что если нам организовать продажу части нефти напрямую промышленным предприятиям Казани? Предложил я на очередном совещании. Транспортировка по узкоколейке уже налажена, а предприятия готовы платить живыми деньгами, без бюрократической волокиты. Это же не целевое использование госресурсов, обеспокоенно заметил Лапин. За такое по головке не погладит. Не совсем, возразил я. Мы ведь сверхплановую нефть продаем. Плановые поставки идут по государственным каналам, а излишки, почему бы и нет. Тем более, средства будут использованы на строительство, то есть на развитие промысла. После долгих споров решили рискнуть, но оформить все как договор о сотрудничестве с предприятиями Треста Татмашпром. Я лично отправился в Казань для переговоров. Директор Треста Нуруддинов, крупный мужчина с массивными черными усами, выслушал мое предложение с явным интересом. «Нефть нам нужна, бесспорно», — сказал он, — «но и вам помощь требуется. Давайте так, мы берем вашу нефть, а расплачиваемся частично материалами, кровельным железом, гвоздями, стеклом. Это даже лучше», — согласился я. «Нам как раз этого не хватает». Договоренность скрепили рукопожатием, а затем и официальным договором. Уже через неделю на промысел прибыл первый эшелон со строительными материалами. Параллельно на восстановленном кирпичном заводе выпустили первую партию кирпича, пока еще невысокого качества, но вполне пригодного для фундаментов и печей. Строительство набирало обороты. Вскоре вырос остов будущей столовой, просторного одноэтажного здания с высокой крышей. Рядом возводили первое общежитие улучшенного типа, с отдельными комнатами для 4-6 человек вместо общих казарм. Однажды вечером, когда я обходил строительную площадку, ко мне присоединилась Зорина. «Впечатляет», — заметила она, глядя на растущие постройки. «Еще совсем недавно здесь был только лес и сугробы. Это только начало», — я указал на размеченную территорию. «Скоро здесь будет настоящий поселок, с электричеством, водопроводом, клубом. А для больницы когда начнете?» В ее голосе слышалась профессиональная заинтересованность. «На следующей неделе закладываем фундамент», — ответил я. «Только что получили уточненный проект из Казани. Там предусмотрены все ваши пожелания. Изолятор, аптечный склад, операционная с автономным электроснабжением». Она внимательно посмотрела на меня. «Вы удивительный человек, Леонид Иванович. В тяжелейших условиях, с минимальными ресурсами создаете то, что другие не смогли бы при полном финансировании. У меня прекрасная команда», — я смутился от неожиданной похвалы. «Один в поле не воин. Команду тоже нужно уметь собрать и вдохновить», — мягко возразила она. «Не каждому это дано». Мы медленно шли по будущей центральной улице, еще не замощенной, но уже выровненной и утрамбованной. Вечернее солнце золотило верхушки недостроенных зданий, а в воздухе уже чувствовалось легкое приближение тепла. Вскоре первая очередь капитального строительства начала обретать завершенные формы. Столовая уже действовала, обеспечивая горячим питанием всех работников промысла. В первое общежитие заселились инженерно-технические работники, освободив бараки для вновь прибывающих рабочих. Под руководством молодого инженера-гидротехника Ларина началось строительство водонапорной башни и бурение артезианской скважины для обеспечения поселка чистой водой. Для электроснабжения временно использовали локомобиль, привезенный из Бугульмы, но уже готовились к установке настоящего газогенератора, работающего на попутном газе. Проблемы возникали ежедневно: то нехватка гвоздей, то задержка с доставкой стекла, то конфликты между рабочими разных национальностей. Но каждый раз находились решения, часто нестандартные. Когда закончился цемент для фундамента больницы, Островский предложил использовать местную глину с добавлением известняка, обожженного особым способом. Получился своеобразный римский бетон, не уступающий по прочности обычному. Для отопления новых зданий инженер Савин разработал систему газовых печей с водяным контуром, своеобразное центральное отопление, работающие на попутном газе. Первые испытания в столовой показали высокую эффективность и безопасность. Постоянное капитальное строительство стало визитной карточкой промысла. Районное начальство, приезжавшее с инспекцией, не скрывало удивления. «Вы за такое время построили больше, чем иные за год», — признал Сабуров, осматривая новые здания. «И все добротно, с умом. Мы только начали», — ответил я. «К лету здесь будет настоящий городок». Строительство поселка решало не только бытовые проблемы, но и психологические. Люди видели, что пришли сюда не на временную стоянку, а создавать нечто постоянное и значимое. Это поднимало боевой дух и укрепляло веру в успех всего предприятия. А для меня лично становилось все очевиднее. Мы не просто добываем нефть, мы закладываем основы будущего нефтяного центра страны, который когда-нибудь назовут вторым Баку. Тем более, что я так и намеревался остаться тут полным хозяином. Строительство поселка шло полным ходом, но не без сложностей. В один из вечеров я задержался в штабной палатке, изучая очередные сметы и отчеты. Расхождение между потребностями и возможностями становилось все очевиднее. Нужно было принимать трудные решения о приоритетах. Полог палатки откинулся, и на пороге появилась Зорина с медицинской сумкой. Ее лицо выглядело уставшим, под глазами залегли тени. «Вот отчеты по заболеваемости за неделю», — она положила на стол тонкую папку, — «и список необходимых медикаментов». Я пробежал глазами документы. Количество простудных заболеваний увеличилось, появились первые случаи ревматизма. Сумма, запрошенная на лекарства, выглядела внушительно. «Придется сократить», — я вернул ей список. «Финансирование ограничено. Сейчас приоритет – жилье и производственные объекты». Маша изумленно посмотрела на меня. «Сократить, Леонид Иванович, это минимум. Люди болеют. 2 недели в сырых бараках, и половина рабочих выбывает». «Я понимаю», — мой голос звучал жестче, чем хотелось, — «но денег в обрез. Придется выбрать самое необходимое. Все в этом списке необходимо», — она выпрямилась. В ее глазах появился холодный блеск. «Или вы считаете, что я запрашиваю лишнее? Не в этом дело. Просто сейчас мы не можем себе это позволить. Не можем позволить улучшить здоровье людей, Ее голос поднялся на октаву. «Тогда зачем мы строим этот поселок, чтобы хоронить рабочих в комфортабельных условиях?» Ее слова задели меня. Весь день я разрывался между десятками неотложных проблем, урезая одно в пользу другого, и ее обвинение показалось несправедливым. «Послушайте, Мария Сергеевна, я тоже начал заводиться. Я не против закупки лекарств, но нужно понимать ситуацию в целом. Без нового жилья, без столовой, без отопления будет еще больше больных. Мы не можем расходовать средства, которых у нас просто нет. Значит, прикажете лечить людей святой водой?» Она скрестила руки на груди. «Может, и больницу отложим до лучших времен? Не передергивайте, я начал терять терпение. Строительство больницы идет по плану, но я не могу вытрясти деньги из пустого кармана». «Да, конечно», — холодно произнесла она. «Бетон важнее лекарств, техника важнее людей. Я начинаю понимать вашу репутацию, Леонид Иванович». Это был удар ниже пояса. Я резко встал, ощущая, как закипает кровь. «Моя репутация не имеет отношения к делу. Я принимаю решения, исходя из объективной ситуации, а не эмоций». «Конечно, вы ведь человек без эмоций», — она схватила свою сумку. «Как я могла забыть? Маша, это нечестно», — я попытался говорить спокойнее. «Вы же знаете, что я знаю только, что моим пациентам нужны лекарства, а вы отказываете». Она направилась к выходу. «Всего доброго, Леонид Иванович». Прежде чем я успел что-то ответить, она выскочила из палатки. Я опустился на стул, чувствуя себя выжатым и обессиленным. Этого еще не хватало. Личные отношения, только начавшие налаживаться, снова полетели под откос. Я знал, что Зорина права насчет необходимости лекарств, но и моя позиция была обоснованной. Денег катастрофически не хватало. Мы балансировали на грани финансового краха. Поразмыслив некоторое время, я решил не откладывать примирение. В конце концов, мы взрослые люди и должны уметь находить компромиссы. Ночь уже опускалась на промысел, когда я направился к медпункту. В окнах горел свет. Зорина, как обычно, работала допоздна. Я постучал в двери, не дожидаясь ответа, вошел. Маша сидела за столом, заполняя медицинские карты. Увидев меня, она вскинула брови. «Что-то срочное, Леонид Иванович?» «Да, нам нужно поговорить». Я прошел в центр маленькой комнаты, разделенной ширмой на приемную и процедурный кабинет. Наш разговор закончился неправильно. «Не вижу смысла продолжать», — она отложила ручку. «Вы ясно выразили свою позицию. Позицию по финансированию, да, но не по отношению к вам или к важности медицинского обслуживания». Она молчала, глядя на меня с нечитаемым выражением. «Послушайте, Маша», — я подошел ближе. «Я не хочу, чтобы между нами оставалась эта неловкость. Да, у нас проблемы с деньгами, но это не значит, что я не ценю вашу работу или считаю ее второстепенной. Тогда почему отказали в закупке лекарств?» Ее голос звучал уже не так холодно. «Потому что в данный момент в кассе физически нет этих денег». Я сел напротив нее. «Но я работаю над решением. Сегодня отправил телеграмму в наркомат с просьбой о дополнительном финансировании. Завтра еду в Казань на переговоры с банком о кредите». Ее лицо смягчилось. «Вы не сказали мне об этом». «Не успел. Вы выскочили из палатки быстрее, чем я смог объяснить». Неожиданно она улыбнулась, впервые за весь разговор. «Да, я бываю эмоциональной, извините. И вы меня простите». Я тоже улыбнулся. Мне следовало начать с объяснения ситуации, а не с отказа. В маленькой комнате воцарилась тишина, но теперь уже не напряженная, а какая-то особенная, интимная. Керосиновая лампа отбрасывала теплые блики на лицо девушки, придавая коже золотистый оттенок. «Знаете», — тихо произнесла Маша, — «иногда мне кажется, что все это как в фантастическом романе. Таежный промысел, нефтяные вышки, мы, строящие город среди болот. Я часто думаю о том же», — признался я, — «как будто попал в другой мир». «В каком-то смысле так и есть», — задумчиво произнесла она. «Мы создаем здесь совершенно новую реальность. Отдельный мирок со своими законами, проблемами, радостями». Она встала и подошла к маленькому окну. За мутным стеклом виднелись огни промысла, мерцающие в ночной тьме. «Раньше здесь была только тайга», — продолжила она, — «а теперь зарождающийся город. И вы главный архитектор этих перемен». Я поднялся и встал рядом с ней. Наши плечи почти соприкасались. «Не я один, мы все вместе», — возразил я, — «и вы не меньше других. Без вашей заботы о здоровье людей ничего бы не получилось». Она повернулась ко мне, и вдруг я понял, насколько близко мы стоим. В ее глазах отражалось пламя лампы, а на губах играла легкая улыбка. «Знаете, о чем я иногда думаю?» — спросила она шепотом. «О том, что в этом мирке, который мы создаем, возможно все, даже то, что в обычной жизни кажется невероятным. Например, мой голос тоже непроизвольно снизился до шепота. Например, что строгий доктор Зорина однажды поддастся порыву и сделает то, чего никогда не позволила бы себе в Москве. Прежде чем я успел осознать смысл ее слов, она преодолела разделявшие нас расстояние и легко, почти невесомо, коснулась губами моих губ. Это было настолько неожиданно, что я на мгновение замер, а затем, словно прорвав невидимую плотину, чувства захлестнули меня. Я обнял ее, притягивая ближе, отвечая на поцелуй с неожиданной даже для самого себя страстью. Мир вокруг перестал существовать. Были только мы двое, наше дыхание, биение сердец, тепло тел. Когда мы наконец отстранились друг от друга, ее щеки пылали, а глаза сияли особенным светом. «Я не планировала этого», — смущенно произнесла она. «Просто, не объясняйте», — я нежно коснулся ее щеки. «Некоторые вещи не нуждаются в объяснениях». Она прильнула ко мне, положив голову на плечо. Мы стояли так несколько минут, наслаждаясь близостью и тишиной. «Что же теперь будет?» — наконец спросила она. «Будет упорная и сложная работа», — ответил я, как всегда думая о делах, «но вместе мы справимся». В тот момент меня переполняло странное чувство уверенности, словно этот маленький таежный промысел, этот зарождающийся поселок среди болот и лесов был именно тем местом, где я должен был оказаться, и Маша именно тем человеком, который должен был быть рядом. «А насчет лекарств», — сказал я, не разжимая объятий, «я все-таки что-нибудь придумаю». Она тихо рассмеялась. «И в такой момент вы думаете о лекарствах, Леонид Иванович?» «Больше нет», — я улыбнулся и снова поцеловал ее. За окном гудели буровые, струился дым из труб временных бараков, сверкали прожекторы строительной площадки. Промысел жил своей обычной ночной жизнью. Возвращаясь позже в свою палатку по заснеженной тропинке, я чувствовал странную легкость. Проблемы никуда не делись, завтра предстояли тяжелые переговоры в банке, поиск новых источников финансирования, решение тысячи технических вопросов. Но теперь у меня появился еще один, личный повод бороться за успех этого предприятия. Морозный воздух обжигал легкие, но мне было тепло. Глава 23. Узкоколейка. Еще до начала строительства поселка мы решали еще одну критическую задачу. Создание транспортной артерии для связи промысла с большой землей. Временные зимники и грунтовые дороги не могли обеспечить надежную доставку оборудования и вывоз добытой нефти. С наступлением весенней распутицы грунтовки превратятся в непроходимое месиво, и промысел рисковал оказаться отрезанным от цивилизации на долгие недели. Еще до начала полномасштабного строительства поселка я настоял на прокладке узкоколейной железной дороги до Бугульмы. Узкоколейка представлялась наиболее разумным решением, экономичным, быстрым в реализации и достаточно надежным для наших условий. Ранним зимним утром на промысел прибыл Ферапонтов Всеволод Арсеньевич, инженер-путеец, специалист по полевым железным дорогам. На вид ему перевалило за 50, хотя из документов я знал, что ему только 47. Среднего роста, сухощавый, с военной выправкой и аккуратно подстриженными усами с проседью. На нем виднелся потертый кожаный реглан, под которым поблескивали петлицы форменного кителя инженерных войск, наследие его службы во время гражданской войны. Глубокий шрам на левой щеке придавал его лицу суровое выражение. Встретил я его в штабной палатке, где к тому времени собрались Рихтер, Глушков и Кудряшов. «Добро пожаловать, товарищ Ферапонтов», — я протянул руку. «Благодарю за оперативный приезд. Обязанность железнодорожника — быть там, где нужны рельсы», — бодро ответил он, пожимая мою руку. Голос у него оказался неожиданно молодой и энергичный, контрастирующий с усталым видом. «Как вижу, вы тут развернулись основательно. От станции еще десяток буровых заметил. И это только начало», — кивнул я, разворачивая карту на столе. «Нам необходимо связать промысел с железнодорожной станцией в Бугульме. Расстояние около 30 километров. Местность сложная, болото, лесные массивы, пересеченный рельеф». Ферапонтов склонился над картой, пристально изучая обозначенный маршрут. На его морщинистом лбу обозначились глубокие складки, признак сосредоточенности. «Диковильку планируете?» – спросил он, не отрываясь от карты. «Да, полевую узкоколейку с шириной колеи 750 мм. Наркомат выделил комплект оборудования со складов резервного фонда, демобилизованные фронтовые секции. Железнодорожник поморщился. Военное имущество. Видал я эти секции. После гражданской многие погнуты, шпалы подгнили. Придется перебирать тщательно. Другого пока нет. Развел я руками. Работаем с тем, что имеем.